Даже то, что он не желал работать под контролем и терял заказчиков, потому что те хотели проверять его работу, шло ему только на пользу. О нем легенды слагали. Вот как ловко он сумел запудрить всем мозги, и он еще поплатится за это. Федя Греков — только начало. Посмотрим, как ты теперь повертишься, как локти начнешь кусать, как весь и зайдешь яростью и злостью, ведь тебя уже отволокли в ментуру, и ты на себе испытал, что такое бессилие, полное, окончательное, бесповоротное. Какое-то сказочное, почти болезненное удовольствие думать, как заносчивого, гордого, такого уверенного в себе шефа обыскивали, шмонали, швыряли его одежду, очки, часы, телефон. Жалко, что не избили. А может, и избили? Мало ли что, на морде никаких следов не осталось. По морде, наверное, нынче не очень-то бьют. Грамотные стали насчет физических методов воздействия и звонка своему адвокату. Жаль, что его выпустили. Странно, что его выпустили. Все равно никаких других подозреваемых у ментов нет и быть не может. А вот бы опять посадили, только всерьез. Сначала судили бы, а потом посадили и надолго на зону. Или как там это правильно называется? Каково тебе будет на зоне, дорогой любимый шеф? Арсений Троепольский зэк, убивший собственного зама от ревности или от зависти. Мало ли что можно придумать. Мысли были острые и сладкие, обжигающие счастьем. Троепольский проиграет. Так не бывает, чтобы всегда выигрывать. Когда-то его необыкновенное везение должно ему изменить. Оно уже почти изменило, осталось еще чуть-чуть, самую малость. Серьезные заказчики, очень-очень-очень серьезные, ибо всем хорошо известно, что с Тимофеем Кольцовым, владельцем этого гребаного Уралмаша, шутки плохи. Будут недовольны, да еще как. Во-первых, тем, что сайта никакого нет. Во-вторых, тем, что Троепольский втянул их в неприятную историю. А уж представить все так, будто он убил зама, потому что тот вышел из-под контроля, а сам шеф ни на что не способен, проще простого. Менты, черт с ними. Пусть они не поверят. Хотя хорошо бы поверили и засадили его всерьез. Заказчики поверят, потому что разбираться им некогда и не досуг. А Троепольский при всем своем величии слишком мал, чтобы такой монстр, как владелец Уралмаша, стал разбираться, кто прав, а кто виноват. И тогда конец всему — репутации, славе, легендам. Еще чуть-чуть, только подтолкнуть в правильном направлении, и все. Макинтош мигнул, словно льдом подернулся, и на мониторе взорвалась картинка. Сказочная, яркая, не имеющая никакого отношения к трубам, дымам, чугунным болванкам Уральского машиностроительного завода. Федя Греков, как и сам Троепольский, все и всегда делал против правил. Завод меньше всего был похож на завод. Автомобиль на автомобиль, телефон на телефон. «Все это смертная скука», — говорил Троепольский, когда ему показывали телефонную рекламу, в которой говорилось о центах за минуту и о том, что ночью дешевле, и переделывал по-своему, так что в телефонной рекламе не оставалось ни слова о телефонах, и заказчики в припадке восторга закатывали глаза, И продажи росли, как на дрожжах, и придуманные шефом слоганы цитировались в газетах, на радио, и еще черт знает где, а он так и не поехал за присужденным ему каннским львом. Все некогда ему. И льва получал Федька. Самым убийственным было то, что все идеи шефа казались простыми и аскетичными до идиотизма. Ничего не было в них такого, чего нельзя было бы повторить, разобрать по частям, разложить по полочкам. Но вот беда. Разложив их, невозможно было собрать обратно. И повторить невозможно. Похоже, да. Похоже, пожалуй. Но вот не то. Не то. «Мы гении», — говорил Троепольской, — «всегда неповторимы». И непонятно было, шутит он или нет. «Посмотрим, как ты теперь пошутишь. Избалованный, скверный мальчишка, гений!» А Федька подозревал, давно подозревал, и приходилось прятаться, улыбаться, хвостом вилять, отводить подозрение. Опасность миновала, больше его подозревать некому. Все остальные гении, которых Троепольской подбирает себе под стать, дальше собственных макинтошей не видят ничего, и слава богу. Сайт искрился, переливался на мониторе, и смотреть на него было невыносимо. Можно и вовсе не смотреть. Все в порядке, дело почти сделано. Бабахнула тяжелая металлическая дверь в отделении и потянула сквозняком. Паника рухнула откуда-то сверху и почти придавила его. Стало трудно дышать. Мокрые пальцы поехали по выпуклой спине компьютерной мыши и нажали что-то вовсе ненужное. Кто это может быть? Охранник? Что ему надо? Сотрудники? Нет, не может быть. Все давно ушли. Сайт на мониторе горел, как жар птицы из сказки, и пальцы все промахивались и никак не могли потушить его. Шаги. Ковер глушит звук. Но все-таки слышно. Шаги, шаги. Очень близко. Нет, нет, это не охранник. Это свои. То есть те, кто работает здесь. Какие еще свои? Нет никаких своих. Попасться? Вот так, в последнюю минуту, бездарно. И пошло проиграть только потому, что кому-то из гениев пришла фантазия ночью вернуться на работу. Нет, нет, нет. Кто-то будто визжал в голове, визжал и корчился, изнемогал от страха. Что-то словно заскреблось очень близко, и волосы у него на макушке встали дыбом. «Гучи, ты где, Гученька? Иди сюда, я больше не могу, я домой хочу, Гучи!» Полина Светлова, любовница шефа, шпионка, доносчица, карьеристка и мужененавистница. У женщины не может быть рост 1,85 м. Фотомодели не в счет. Живьем их все равно никто никогда не видел. Она не должна быть умнее окружающих мужчин, или она их возненавидит, или они возненавидят ее. Она не должна носить странные очки и обтягивающие джинсы. Она не должна находиться на особом положении только потому, что когда-то начальник с ней спал. И именно она явилась, чтобы всему помешать и все разрушить. «Гучи, мальчик, ты чего?» Двери в конторе никогда не закрывались. Троепольской не закрывал и всех приучил. Длинная темная тень, похожая на скорпионью, задрожала на сером ковре. Дьявольская собака была уже на пороге. Тень почти касалась ножки кресла. «Прыжок!» Стремительное движение. Тень шарахнула, словно скакнула. Мерцание сайта на мониторе. Шаги совсем рядом. Есть только один шанс. Только один удар. «Гучи!» Она замерла на пороге. Ее сломанная пополам тень доставала до макинтоша. Сайт все горел, как жар птица из сказки. «Господи, боже мой!» — отчетливо прошептала она и откинула за плечо черную прядь волос. Выражение лица Было не разобрать. Сильный свет из коридора бил ей в спину. Собака тявкнула. Она может помешать. Всего только один удар. Кто здесь? Голос неуверенный, какой-то детской. Кто-нибудь здесь есть? О, да, есть. Стремительное движение, чтобы не раздумывать и не отступить. Дверь вдруг, что есть силы, ударила Полину в переносицу, так что она покачнулась на каблуках и стала валиться на спину, и удар в лицо догнал ее. Что-то хрустнуло. Арбуз хрустел, когда отец весело резал его длинным хлебным ножом. Короткий и хриплый визг, и все. Только темнота и тишина, и внутри темноты и тишины блеск Уралмашевского сайта.